подвале. В соседском доме пожилые супруги отпаивали Фросю и Лизу горячим чаем на кухне. Темную деревенскую улицу освещали огни машин скорой помощи, полиции и пожарной. В открытую форточку навевало запах гари. По дому бродили люди в форме. Дочь посмотрела на Фросю полными слез глазами. Спросила дрожащим от испуга голосом. «Дядя Леша хотел нам сделать плохо, как папа». Сил врать родному ребенку у нее не было. «Даже хуже, милая. Думаю, даже хуже. Но я никому и никогда больше не дам тебя в обиду». Жена соседа заохала. Фрося подсунула ей кружку с остатками чая. «А чего-нибудь покрепче у вас не найдется?» «Конечно, конечно!» Женщина нырнула за дверь, туда, где шуршали голоса в рациях и гремели сапогами полицейские. Фрося повернулась к дочери. «Лиза, скажи, а ты ничего не слышала там, у дяди Леши в подвале?» Девочка покачала головой. Обмотанная бинтами, обвитая трубками капельниц тела, лежала на койке с открытым ртом и открытыми глазами. «Он нас видит?» — прошептала Фрося, хватая врача за локоть. «Он в сознании?» Мужчина сжал ее дрожащие пальцы крепкой сухой ладонью, успокоил. «Нет, и в сознание уже, скорее всего, не вернется». «Но его глаза...» «У него больше нет век, сгорели. Более 70% ткани ожоги. Чудо, что он еще до сих пор живой. Но вы можете ничего не бояться. Состояние этого пациента стабильно плохое. Он даже дышать самостоятельно без аппарата не может. Мы постоянно вводим ему обезболивающие, но в таком случае это практически бесполезно». «Вы хотите сказать, что он страдает?» «Он в коме. Надеюсь, это ему помогает лучше справляться с болью. Это все, что я могу сказать». Алексей не чувствует боли. Он не чувствует вообще ничего и ничего не видит, кроме темноты, которая окружает его со всех сторон. Алексей не слышит диалог врача и Фроси. Алексей слышит другое. «Ты все еще с нами, мальчик?» «Теперь ты всегда будешь с нами». «Ты теперь всегда будешь слушать наши истории».